Их для того и держали в памяти, чтобы заткнуть освободившееся место, если вдруг окажется, что кто-то из 20 ленив, бездельничает или откровенно предпочитает всем жидкостям одну единственную прозрачную и с характерным запахом. Последнее и случилось. И когда слушатель, не любивший ни молоко, ни кефир, ни простоквашу, ни чай, ни кофе, ни квас, был выдворен из мастерской, образовалась дыра, вакантное место, одно. Кандидатов было двое, один москвич, другой из Магадана. Старохатов хотел принять москвича, так как тот казался ему перспективнее. А Вера в тот же самый день, когда был отстукан на машинке и вывешен приказ об отчислении выпивохи, послала телеграмму с вызовом магаданцу. Когда Старохатов спросил ее, почему телеграмма была послана тому, а не этому, Вера объяснила: он первый по списку. Магаданец действительно обгонял на две или на три буквы с точки зрения алфавита и был как бы первым. Объяснение не устроило. Дело в том, что Старохатов не просто так спросил Веру. Он спросил ее почти в истерике, потому что он-то еще вчера заехал домой к москвичу, навестил его щедро и величественно, по-старохатовски, навестил так, чтоб помнилось. Он приехал на своем моторе, поднялся на этаж к парню, не добравшему бал, и сказал, что вот, дескать, ты и дождался, вот, дескать, и справедливость. Появление Старохатова с благой вестью было тем более весомо, что парень уже совсем отчаялся. Из магазина вернулся отец этого парня, и вот вся троица, всласть поговорив об одном недостававшем бале и о восторжествовавшей справедливости, а также прихватив с собой бутылку шампанского, чистая символика, отправилась свято место, в мастерскую. Старохатов повез их в своей машине. Он сам хотел показать мастерскую, хотел водить их по апартаментам и пояснять: здесь у нас читаются лекции, или здесь демонстрируются фильмы, это просмотровый зал. И если бы Старохатов провел их в зал, в большой и с свежим воздухом, они бы, сын и отец, непременно восхитились. И отец спросил бы: а посторонним можно смотреть фильмы хотя бы иногда? Он спросил бы это не от желания посмотреть фильмы, а просто от внутренней взволнованности. «Увы, нет», — ответил бы ему Старохатов. В этом Павел Леонидович был строго безупречен. «Занятие есть занятие». «Нет-нет, я просто так спросил, в шутку», — сказал бы отец виноватый и торопливо. И некоторое время они бы взаимно извинялись, сглаживая нечаянную неловкость и восстанавливая гармонию. Но всего этого не произошло, потому что, когда они разделись у гардеробщика и прошли в захеревший буфетик бывшего дома кино, чтобы там открыть шампанское и спросить буфетчица на закус хотя бы состарившейся колбаски, там возле буфетной стойки уже громоздился магаданец. Вид у магаданца был самый воинственный. Он был в большой и страшноватой медвежьей шубе. Из шубы капал оттаивший снег. «Жду вас долго». «Черт знает, сколько жду», — сурово сказал магаданец Старохатову. А в руках у него белела телеграмма: «Зачислены слушателем, вылетайте немедленно». «Кто отправил эту телеграмму?» Но магаданец не мог сказать Старохатову, кто телеграмму ему отправил. Факт был фактом. Остальное его не интересовало. «Оформляйте меня», — пробасил магаданец. «Оформляйте меня по-быстрому. Или хоть койку дайте, вторые сутки стою на ногах». И добавил: «Спать хочу». В конце концов зачислили обоих, и москвича, и магаданца. Но это в конце концов. А в те дни было только начало. Ситуация выглядела неопределенной, и всесильный Старохатов рвал и метал. Он был не против магаданца. Он был против того, что оказался в дураках. Нервничая, он даже мне позвонил: «Игорь, ты знаешь, что стряслось у нас в мастерской?» И он рассказал мне, что у них там стряслось, и о магаданце, и о его медвежьей шубе. Павел Леонидович задыхался от гнева. «Безответственность и гнусность, гнусность! Я не собираюсь терпеть ее в мастерской ни минуты дольше». Я спросил, сколько можно, взывая к миру: «Неужели ни минуты? Ни единой минуты? Мне кажется, и вы, и она ссоритесь из-за пустяка. Примите москвича, или зачисляйте медвежью шубу. Какая разница?»